гора между трех речек, впадающих в реку Кувет. Реку Кувет я знал. Это было совсем в другой стороне. И, признаться, эта новость порядком меня обескуражила. Впрочем, название Кувет для Чукотки довольно обычно, и на карте рек или речек с таким названием можно найти не одну. Утром мы распрощались с пастухами и ушли к горам. Анадырское Нагорье возвышается над Чаунской низменностью вроде разноцветной стены. Весь этот массив окрашен в голубоватые, зеленоватые или розовые тона, в зависимости от цвета, изливавшейся в меловом периоде лавы. Чем дальше мы уходили вверх по Угадкину, тем мрачнее и безжизненнее становились горы. Исчезла березка. Боковые притоки текли из долин, забитых хаосом камня. Иногда река образовывала своеобразные горные болота. Болота эти в окружении черных сопок выглядели очень и очень мрачно. Здесь жили только кулики, на каждом болоте по кулику. Вели себя они, в отличие от хозяйственных крикливых собратьев на равнине, довольно хмуро и неприветливо. Извещали резким криком округу о том, что появились два человека, и, отбежав подальше, косили на нас черным неприветливым глазом. Неделю мы блуждали по путанице мелких хаотических сопок Нагорья. В общем-то, можно было заранее предвидеть, что разыскать отдельную сопочку среди тысяч подобных в районе примерно в 10 тысяч квадратных километров можно лишь при серьезных усилиях. С охотой в безжизненных горах нам не везло. Пришлось возвращаться обратно. Когда мы снова вышли в предгорье и увидели залитую солнцем блестящую от озер осенней желтизны Чаунскую долину, ей-богу, это было похоже на выход в другой мир. Шестое. История поисков Серебряной горы на этом далеко не кончается. В долине реки Баранихи по заявке Баскина проводил разведку отряд под руководством геолога Манякина. Отряд не нашел и следов серебра. 2 года спустя из Одессы был вызван сам Уваров, и Анадырское геологическое управление организовало партию, которая занималась поисками в верховьях Анюя с участием самого Уварова. В селе Пятистеном старожилы указали им место, которое называется Протока Попова, и утверждали, что там находится и могила самого сотника. По непонятным причинам район этот не был проверен. Экспедиция кончилась ничем. Отдельные попытки предпринимали любители. Казалось бы, историю чукотского серебра на этом можно было закрыть и отнести к разряду курьезов жизни или к разряду легенд о кладах, которые никто не может найти. Но в недавнее время в Магадан был доставлен геологом Симчанской экспедиции Садовским крупный самородок серебра, найденный им в россыпи камня на реке Амалон. В 1965 году в верховьях реки Баимки, одного из притоков Большого Анюя, было открыто крупное золото-серебряное месторождение, которое уже сейчас отнесено к разряду промышленных. Надо сказать, что к моменту, когда пишется эта книга, район этот еще не покрыт достаточно подробной геологической съемкой, но к ней уже приступают.